Глава 37. Дарси. Сет промчался передо мной, как огромный белый волк, отбросив меня назад, когда прыгнул на нимфу. Его шерсть была испачкана черной кровью, и к ней присоединилось еще больше, когда он одним мощным укусом оторвал голову нимфы от плеч. Гулкий рев дракона поднялся к небу, и я почувствовала его до самых костей. «Ага!» – прошипел Орион, схватившись за сгиб локтя, и я в тревоге повернулась к нему. «С тобой все в порядке?» – взмолилась я. «Дариус!» – прорычал он, затем покачал головой. «Просто продолжай двигаться и уничтожай всех нимф, которых сможешь. Иди в ту сторону!» Он указал через поле, и я кивнула. Орион забрал свой серебряный клинок, и мы работали как единое целое, двигаясь в том направлении. Мои глаза постоянно блуждали, пока я искала признаки моей сестры. Жар окутал меня с одной стороны, и я резко повернулась, выбросив руки как раз вовремя, чтобы блокировать украденную магию огня, наложенную нимфой, выпустив поток воды. Шипение двух сталкивающихся сил наполнило мои уши, и пар вырвался во все стороны. Орион промчался мимо меня размытым движением, и магия нимфы исчезла волной, когда он пронзил ее сердце своим серебряным клинком. Он вырвал его, и мы снова побежали навстречу друг другу, мчась к другому концу поля. Я пригнулась, когда Джеральдина пронеслась над нами, преследуя нимфу и прикончив ее своим ядовитым укусом. Когда мы поспешили продолжить, моя нога зацепилась за что-то мягкое, и я посмотрела вниз. Ужас сгустился у меня в животе, когда я обнаружила тело в темно-синем и серебристом костюме. Безжизненные бронзовые глаза Ашанти пристально смотрели на меня. Ее конечности были неловко вывернуты, а изо рта текла струйка крови. «Черт!» – прошипел Орион, оттаскивая меня. И я попыталась подавить шок от этого, но странный звон наполнил мою голову. Когда мы продолжили путь по этому полю ада, мой шок сменился жгучей яростью, подобной которой я никогда не испытывала. Я была Фейри. Это были мои сородичи. И они становились добычей наших врагов. С криком я впала в неистовство, пробираясь вперед вместе с Орионом и нанося удары любой нимфе, которая подходила слишком близко. Он помогал мне направлять мою силу каждый раз, когда я отправляла одного в небытие чудовищным огнем, которым была одарена, и вместе мы прокладывали путь вперед. Когда впереди меня поднялся столб дыма, я поняла, что толпа поредела, и надежда осмелилась поднять голову в моей груди. Несколько нимф, все еще стоявших на ногах, издали жалобный крик и бросились бежать. «Они уходят?» Ахнула я, когда Орион придвинулся ближе ко мне. Его клинок был покрыт черной кровью нимфы, и его руки тоже были в пятнах. Он тяжело дышал, но полностью контролировал ход битвы, когда студенты и профессора преследовали последнюю из них к выходу. «Все кончено», — сказал Орион со вздохом облегчения. «По крайней мере, на сейчас». Мой взгляд упал на тела, разбросанные на трибунах, и меня охватил страх. «Где Тори?» Паника пронзила меня, я отстранилась от Риона в отчаянии, разыскивая свою сестру. «Тори!» – закричала я, но это было похоже на крик в пустоту. Она никак не могла услышать меня из-за криков и воплей окружающих нас Фейри. С ней должно быть все в порядке. Когда путь вперед был свободен, Орион притянул меня в свои объятия, и мой желудок скрутило, когда он промчался через поле с бешеной скоростью. Когда мы пересекли поле, мое сердце дрогнуло от облегчения, когда я заметила Тори, склонившуюся над Дариусом. Но облегчение быстро сменилось страхом, когда я увидела кровь, растекающуюся вокруг из многочисленных ран. «Исцелите его!» – взмолилась Тори, заметив нас. Ее глаза скользнули по мне, когда Орион опустил меня, и ее плечи немного расслабились, когда она поняла, что со мной все в порядке, прежде чем ее взгляд снова вернулся к Дариусу под ней. Слезы проложили дорожки по ее щекам, а ее руки были испачканы его кровью, когда она боролась, чтобы помочь ему. Мои губы приоткрылись от удивления, когда я заметила страх в ее взгляде, задаваясь вопросом, что могло произойти в этой битве, чтобы заставить ее так смотреть на Дариуса. Орион упал рядом с ним, выглядя расстроенным. И я тоже поспешно опустилась на колени. Он прижал пальцы к кровавой ране на боку Дариуса, и она медленно начала заживать. Он переживал и худшее. Горько прорычал Орион, когда Дариус застонал, приходя в себя. Я наклонилась вперед, начиная дрожать, когда усталость овладевала мной. Орион оттолкнул руки Тори от раны на груди Дариуса, чтобы он мог залечить ее дальше. И она придвинулась вперед, вместо этого прижав свою окровавленную ладонь к его щеке. Челюсть Ориона напряглась, и я заметила бледный цвет его кожи, когда он использовал свою магию для исцеления своего друга. Его взгляд умоляюще скользнул ко мне. «Мне нужно больше силы, чтобы...» «Возьми мою!» — сказала Тори, протягивая ему свободную руку, ни на мгновение не отводя глаз от Дариуса. Орион схватил ее за руку без малейшего колебания. Зеленое свечение на его ладони мгновенно усилилось. Дариус кашлянул. Его глаза несколько раз моргнули, прежде чем резко открыться. Его взгляд упал на Тори, которая продолжала смотреть на него сверху вниз. Ее рука все еще была прижата к его щеке, и он слегка нахмурился. «Ты...» Начал он, но не закончил то, что собирался сказать. Его рука на мгновение скользнула по ее руке, удерживая ее на месте у своей щеки, пока он смотрел ей в глаза. Я неловко поёрзала рядом с ними, чувствуя себя так, словно была свидетельницей чего-то личного. «Как новенький», — пробормотал Орион, отпуская Тори и Дариуса одним движением. Тори моргнула, убирая руку от лица Дариуса, прежде чем слезть с него и подняться на ноги. Она повернулась к нему спиной, подошла ко мне и притянула меня в объятия. «Ты в порядке?» — прошептала она, отодвигаясь, чтобы посмотреть на меня. И я кивнула. Слезы жгли мои глаза, когда я смотрела на ее измазанные пеплом щеки. Это было такое облегчение найти ее живой, что мое сердце едва выдерживало. «Благодаря какому-то безумному сине-красному огню, который я высвобождала», — сказала я, и глаза Тори расширились. «Ты тоже им пользовалась?» — удивленно спросила она, глядя на свои ладони, словно ища ответ. «Это было совсем не похоже на нашу обычную стихию». Тори посмотрела на Ориона за объяснением, и я прислонилась плечом к ее плечу. Адреналин все еще заставлял мое тело дрожать. Он покачал головой, выглядя потерянным. «Я не знаю, что это было, но оно было достаточно мощным, чтобы убивать нимф. Я ничего похожего раньше не видел». Он замолчал, когда поднял Дариуса, и наследник огня посмотрел между Тори и мной. В его глазах мерцали какие-то мрачные эмоции. «Вы только что доказали, чего стоите». Дариус сказал это без всякой доброты. На самом деле, впервые с тех пор, как я его встретила, в его голосе прозвучала искренняя угроза. И хотя я была ошеломлена этой силой, она казалась более естественной, чем все, что я когда-либо знала. Как будто это всегда жило во мне. Я оглядела опустошение, тлеющие угли, летящие в воздухе вопли и стоны тех, кто страдает от боли, доносящиеся со всех сторон. Кто знает, сколько погибло и сколько магии нимфы забрали себе. Необходимость найти своих друзей и убедиться, что с ними все в порядке, окутала меня, как ледяная вода. «Почему они напали на нас?» – прошептала я, готовая сделать все, что в моих силах, чтобы помочь. Орион огляделся. Его челюсть была плотно сжата, а глаза темные, как чернила. «Они напали на детей самого элитного общества Фейри в Солярии. Так что предполагаю, что нимфы только что объявили войну нашему виду».